В уколочка у Севрюка с Похмурой. Домовенок в уколочка сидел на своем излюбленном месте на подоконнике небольшого окошка и смотрел, как идет дождь. Этот подоконник был удобен для уколочки, во-первых, потому что он достаточно широк, и домовенок мог очень уютно на нем разместиться. А во-вторых, потому что в окошко было прекрасно видно, и какая погода на дворе, и какие события происходят снаружи. В-третьих, на нем было очень хорошо что-нибудь придумывать и мечтать. Так, например, поздно вечером, когда загоняли овец, можно было подумать, что в хлев бежит какое-то длинное лохматое чудовище, ног у него, видимо, невидимо, голова неизвестна где, странное, таинственное чудовище. А в-четвертых, домовенок любил свой подоконник, потому что рядом, на полке и на скамьях, вот уже много лет и зим, ждали чего-то и покрывались пылью. Угольный утюг, керосиновая лампа и медные весы. Все они радовались приходу домовенка, ведь кроме него их навещали только мыши, пауки и мухи. Уколочка всегда рассказывал им, что происходит на белом свете. Ведь кроме темноватого коридора они, бедные, давным-давно ничего не видели. А если рассказывать было нечего, уколочка тихонько пел им песни. Ведь он больше всего на свете любил петь песни, или плясать, или загадывать загадки, или играть во что-нибудь. Но сейчас он сидел и смотрел, как идет дождь. Рассказывать было не о чем. Стал он петь песни, оказалось, помнит только грустные. Все остальные песни позабыл. Крыши плачут. Деревья плачут, небо плачет. Эдак и самому заплакать недолго, подумал домовенок и решил идти в гости. К дальним соседям в эдакую погоду не добраться. Пошел к ближним. Ближними соседями домовенка были Севрюк и Похмура. Кому пойти? Севрюк любит громко ругаться. Похмур больше молчи. А ежели ругается, то ворчит себе под нос. Уколочка совсем не любил ругаться. Не нравится тебе что-нибудь или кто-нибудь, возьми и уйди, и все тут. Уколочка выбрал Похмуру и правильно сделал. Севрюк был в гостях у соседа. Оба сидели на лавке и ругали дождь. В руках у каждого по черному чугунку. В уколочке вежливо поздоровался. Севрюк с Похмурой не ответили. Но в уколочке не стал огорчаться. Кто-кто, а он знал, что у его ближних соседей не в обычае здороваться, прощаться, благодарить, смеяться, улыбаться. В уколочке подошел к ним и заглянул в черные чугунки. Чугунок у Похмуры был полон каши, а у Севрюка до краев налит молоком. У каждого была в руке ложка. Было самое время обеда. Куры что-то клевали под навесом, корова жевала свою жвачку, собака глодала кость, кот пил молоко. «Что ж вы не обедаете?» — удивился Уколочка. «Сухо!» — сказал Похмурый, ткнул ложкой в свой чугунок. «Мокро!» — сказал Севрюк и поболтал ложкой в молоке. Тут Уколочка догадался. На обед Похмуре сегодня досталась каша, а у Севрюка оказался чугунок с молоком. Уколочка даже смеяться не стал. Пожалел соседей. Отыскал еще чугун побольше, высыпал туда Похмурину кашу, залил молоком из Севрюкова чугунка и разделил поровну Севрюку и Похмуре. «И как я не догадался!» — проворчал Похмура. «Остолоп этакий! И для чего у меня голова?» «И что я за пень, — фыркнул Севрюк, — простых вещей не соображу. Тут оба посмотрели на Вуколочку, потом на пустой чугун, одновременно стукнули себя ложками и начали ложка за ложкой перекладывать в чугун мягкую душистую кашу из своих чугунков. Когда каши во всех трех чугунах стало поровну, Севрюк принес чугун в Уколочке, а Похмуро сказал: «Ешь». Соседи у Уколочки, в общем-то, справедливый народ. Но слишком часто сердились на весь свет, когда можно было сердиться только на самих себя.